Но, несмотря на это, Артура Ли обидело, что Луи так грубо выпроводил американских делегатов, и на другой день он отказался пойти в Версаль, чтобы, как того требовал этикет, представиться королеве. Вместо Артура Ли Франклин взял своего внука Вильяма, и они явились в Версаль втроем: он, Вильям и Сайлас Дин. Приветливо, слегка кокетничая, королева, она же дама в синей маске, приняла Франклина. В ее глазах светилось почти сочувствие. Старику понравилась пышная, торжественная, женственно-веселая суета, которой сопровождалось одевание королевы, и забавляло, что он в качестве официального лица присутствовал при туалете этой красивой женщины, с которой он вел беседу, имевшую такие отрадные последствия. Эту беседу они продолжали и теперь. Разыгрывая полное неведение, она спросила, какое впечатление произвел на него ее муж, король. «Это добрый, весьма многообещающий монарх», — убежденно сказал Франклин. Тонетта со своей стороны успокоила его. «Он вас очень хвалил, месье. Он чрезвычайно вас любит и ценит». И она чистосердечно посмотрела ему в глаза. Потом, задав несколько заранее приготовленных вопросов относительно его опытов с электричеством, она слушала его внимательно, однако мысли ее витали далеко. Вечером после обеда он вынужден был присутствовать при игре в карты. Тонетта потребовала, чтобы он стоял за ее стулом. Она выигрывала. «Вы приносите мне счастье, мой электрический посол», — сказала она. «Поставьте и вы». Он послушался и выиграл 17 луидоров. Вскоре Тонетта стала играть крупно, позабыла о нем, и он воспользовался случаем, чтобы удалиться вместе с Сайлосом Дином, Вильямом и 17 выигранными луидорами. Для Сайлоса Дина часы, проведенные в Версале, были последними хорошими часами. Его преемник Джон Адамс уже прибыл. Это был известный политик, чрезвычайно деятельный член Конгресса, и ему, Сайлосу Дину, не оставалось ничего другого, как вернуться в Америку. Он уезжал с тяжелым сердцем. Его грызла не только обида из-за того, что с ним поступили так унизительно и неблагодарно. Он оставлял здесь лучших друзей, которые хорошо знали, какие заслуги он оказал своей родине. Там, по другую сторону океана, его ждут совсем другие люди, настроенные против него, полные предубеждения и враждебности. Франклину было жаль, что Сайлас Дин уезжает. С ним часто бывало трудно. Но человек в цветастом атласном жилете был благожелателен. Он был патриотом и в конце концов всегда соглашался с доводами разума. Франклин обещал сделать все, что в его силах, дабы поддержать Сайлоса Дина в Конгрессе, и сказал, что будет вспоминать о нем часто, каждый раз, как только взглянет на милую сердцу энциклопедию. Сайлас Дин, несмотря на свое горе, улыбнулся, сказал: «Прощайте», потом еще раз «прощайте», и на силу расстался с доктором. Проститься с Артуром Ли Сайлас Дин не собирался, но, к его удивлению, Артур Ли разыскал его сам. Артур Ли был взбешен. Версаль собирался назначить посланником при американском конгрессе месье Жерара, но согласие на то и спросили у Франклина и Сайлоса Дина, а не у него, Артура Ли. Он считал, что за этим оскорблением кроются злые козни его коллег. Пусть даже он не может обосновать свои подозрения, все равно у него есть и другие веские доводы для жалоб. Среди бумаг, которые передал ему Сайлас Дин, не хватает нескольких чрезвычайно важных документов. «Что же это значит?» — спросил он мрачно, словно допрашивая. Сайлас Дин пояснил, что речь идет, по-видимому, о бумагах, которые он намеревается представить Конгрессу как оправдательные документы, ибо у него есть основания предполагать, что некая личность оклеветала его в Филадельфии. «Кстати», — не обращая внимания на возражение мистера Дина, продолжал Ли, «в делах, которые вы изволили оставить, даже при беглом просмотре многое не ясно. Так, например, в графе «Расходы делегатов» значится сумма в 1470 луидоров на приобретение энциклопедии искусств и ремесел для доктора Франклина. Прошу дать объяснение по этому поводу».